1981 года ВМС Соединенных Штатов получали на вооружение атомные ракетные подводные лодки класса «Огайо». Всего в текущем десятилетии Пентагон рассчитывал получить 13 новых лодок и около 1000 ракет «Трайдент-1». В состав стратегической авиации Соединенных Штатов возвращались бомбардировщики Б-52, переоборудованные под стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. В первой половине 80-х годов намечалось вооружить такими ракетами до половины всех стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов. Это примерно на 50% превосходило наметки предыдущей администрации. Далее. Принималось решение принять на вооружение с 86 года межконтинентальную баллистическую ракету МХ, находившуюся в завершающей стадии разработки. В ноябре 82 года Рейган объявил о решении администрации развернуть 100 МХ. Речь шла о дополнении стратегического потенциала Соединенных Штатов 1000 высокоточных боеголовок индивидуального наведения, каждая из которых в 30 раз превышала мощность американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Закреплялась программа создания развертывания баллистических ракет подводных лодок «Трайдент-2» взамен «Трайдент-1». В 80-е годы предполагалось принять на вооружение около 3,8 тысячи стратегических крылатых ракет воздушного базирования. Военно-морские силы Соединенных Штатов оснащались крылатыми ракетами морского базирования «Томагавк». Цель администрации — развернуть примерно 4000 таких ракет в текущем десятилетии. Планировалось широкое производство крылатых ракет наземного базирования, прежде всего для размещения в Западной Европе. Начиналось и качественное переоснащение стратегической авиации Соединенных Штатов. Возрождались уже на новом техническом уровне планы создания стратегического бомбардировщика Б-1, отложенные Картером. Предусматривалась разработка и принятие на вооружение новых стратегических бомбардировщиков «Стелт». В директивах Белого дома определялась программа милитаризации космоса. Ставилась задача обеспечить условия для достижения американского господства в космосе с помощью средств, предназначенных для нанесения ударов по наземным, морским, воздушным и космическим целям. Ускорялась разработка космических видов вооружений, в частности ядерных, для уничтожения спутников потенциального противника и межконтинентальных баллистических ракет после запуска. Резко возрастало внимание к военным возможностям космических кораблей многоразового использования по программе «Шаттл». Намечалось вести дело к созданию военных баз на околоземной орбите, оснащенных ракетами и лазерным противоспутниковым оружием, к установке противоспутниковых мин и систем противоракетной обороны космического базирования. Околоземное космическое пространство превращалось в объект оперативного планирования вооруженных сил Соединенных Штатов и поэтому выделялось в отдельный театр военных действий. 1 сентября 1981 года в штате Колорадо приступило к работе командование, специально нацеленное на подготовку войны в космосе. В марте 83 года Рейган объявил о начале разработки широкомасштабной и высокоэффективной противоракетной обороны. На первый взгляд казалось, что президент говорит о мероприятиях оборонительного характера, но только на первый взгляд. В действительности речь шла о намерении Соединенных Штатов разорвать органическую связь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, поставить под вопрос взаимную сдержанность СССР и Соединенных Штатов в области противоракетной обороны, установленную в процессе ОСВ в 70-е годы. В итоге открыть шлюзы для безудержной гонки всех видов вооружений, и наступательных, и оборонительных. Ядерный потенциал американских сил общего назначения в Европе, прежде всего ядерных средств средней дальности, планировалось наращивать в рамках декабрьского 79 года решение НАТО о размещении в Западной Европе 572 Першинг-2 и крылатых ракет наземного базирования. Подготовка к размещению ракет была начата в 1981 году в Англии, в 82 году в Италии и Федеративной Республике Германии. В августе 81 года Рейган распорядился начать полномасштабное производство нейтронного оружия.